О, не вверяйся ты шумному, блеску толпы неразумному. Ты его миру безумному брось и о нем не тужи. Льни ты хотя б к приходящему, трепетной негой манящему, лишь одному настоящему, им лишь одним дорожи. Между 1874 и 1886 годом.